Комар на плече. Они сидели возле опрокинутого бота. Царила тишина, лишь изредка из кабины управления доносились жужжание и писк рации, настроенной на волну корабля. Кругом росли крупные бурые цветы с жесткими листьями и толстыми стеблями. Высоко в безоблачном небе пылало голубое светило. — Все равно ничего не понимаю, — пробормотал Мордин. — Мы еще с орбиты обнюхали этот паршивый комок. — Ничего, снижались нормально. — Ну, приборы же не врут, черт возьми, — разозлился он. — Не было никаких ураганов и землетрясений не было. — Но тем не менее, — ухмылился Росков. Не святой же дух перевернул нашу галошу. — Ох, не нравится мне здесь, — сказал Мордин. — И далась командиру эта разведка, формалист. Сиди теперь тут. Он встал и потянулся. — Скорее бы корабль сел, а то скукотища, — сказал Росков. — По-моему, насчет жизни тут полный нуль. — А цветы? — Росков прилег, опершись на руку. «Ха, цветы!» — воскликнул Мордин. «Разве это цветы?» Он схватил одно растение руками за стебель, рванул его на себя и выдернул вместе с корнем. «Ну что это? Ни запаха, ничего!» Мордин понюхал цветок и отбросил в сторону. «Ай!» — вдруг закричал Росков, вскакивая на ноги и потирая бедро. «Что?» А тут Мордин ощутил сквозь подошвы сапог, что почва под ногами стала горячей. От неожиданности он подпрыгнул. С минуту они ошарашенно глядели под ноги. Постепенно земля остыла. — Проклятая планета! — воскликнул Мордин. — Я же говорил, здесь чем-то попахивает. Зря нас сюда выслали. Не планета, а какое-то существо. Цветок выдернул, и на тебе. — Ты думаешь, есть связь? — спросил Росков. — А не трудно проверить? Мордин подскочил к другому цветку и вырвал его из земли. — О, пожалуйста! Подошвы ног защипало. Росков притопнул. — А на этот раз было значительно горячее, — отметил он. «Вот — Вот-вот. И бот неспроста перевернулся, это уж точно. — Бот? — задумался Росков. — А ты знаешь... Ты натолкнул меня на одну мысль, глупую, правда, но... А попробуем еще. Он выдернул большой цветок, достававший ему до пояса. Они не поняли, что произошло. На плечи и грудь вдруг навалилась какая-то тяжесть. Дышать стало очень трудно. Руки, ноги, голова шевелились так, словно находились не в воздухе, а в воде. Это продолжалось не больше минуты. Затем все исчезло. — Нет, хватит экспериментов, — сказал Мордин, вдыхая полной грудью нормальный воздух и ощупывая себя со всех сторон. — Комары! — внезапно воскликнул Росков. — Я понял. — Что? Мордин открыл рот и уставился на него. — Какие комары? — Я все понял, — сказал Росков. Сейчас объясню. Представь себе человека, которому на плечо садится комар. Человек его не видит. Он только слышит жужжание и чувствует легкое прикосновение комариных лапок. Человек дергает плечом. Комар взлетает, но потом садится снова. Комар делает одну попытку за другой. Человек пытается тем или иным способом прогнать назойливое насекомое. Сдувает, смахивает и так далее. Но вот комар укусил человека. Человеку больно, и он реагирует мгновенно. Один шлепок, и от комара остается мокрое место. И бедный комар так и не успел ничего понять. Дошло? — Пока нет, — протянул Мордин. — Мне не ясно, к чему ты клонишь. — Неужели не ясно? Но ты подумай. Какова мощность двигателя нашего корабля? — Постой, постой. Ты хочешь сказать... «Вот именно!» — воскликнул Росков. «Если ты помнишь, в четвертом разделе технического руководства сказано, что на месте взлета и посадки радиус выжженной и перепаханной земли может достигать 300 метров. Это тебе не бот и не цветок». У Мордина отвисла челюсть. На хронометр они взглянули почти одновременно. «Шестой виток уже прошел», — пробормотал Росков. «Ну и что?» — спросил Мордин с опаской. «Они снижаются», — упавшим голосом сказал Росков. «С чего ты взял?» — с надеждой в голосе спросил Мордин. Он знал, что Росков не станет ничего утверждать голословно, и внутри у него возник нехороший холодок. «Командир сказал, что 6 витков за глаза хватит», — выдавил Росков. «Они снижаются уже 122 секунды, слышишь?» Но Мордин не слышал. Он уже бежал к рации.